могла бы соревноваться с кем угодно в поиске причин. А мне остается лишь залиться, ведь я снова весь вечер один. Мы могли бы с тобою гулять до рассвета, но то жаркое солнце, то дождливое лето. То слишком темно, то слишком рано. Да вот экзамен, обиженная мама. Хотел встречать рассвет и провожать закат. И я ждал, и я терпел. Считай, что ты лист в этом мире. Я так долго ждал, когда уже зажигали суеты. Но только я не понимал, что слишком меркантильно ты. Слишком меркантильно ты. Слишком меркантильно ты. Слишком меркантильно ты. Проходили часы в ожидании тебя, как ненормально сидел, ждал твоего звонка. Проходили секунды, минуты, часы, пока ждал, когда мне уже ответишь ты. По Нижней Волжской мы бродили часами, потом орали хвост мясными гонорями. Тебя закидывал цветами, но твой приоритет в роли со скутаками. А я с тобой хотел встречать рассвет и провожать закат. Ждал, я терпел. Считаешь, ты не лист в этом мире. Я так долго ждал, когда уже зажигали суеты. Но только я не понимал, что слишком меркантильно ты. Слишком меркантильно ты. Слишком меркантильно ты. Слишком меркантильно ты. Что ты смотришь на меня теперь, когда очередной раз вытерли ноги от тебя? Давай покажу тебе, где дверь. Мне плевать на залитые слезами глаза, но возвращаешь ты каждый раз мою убитую хрущевку. Мой поезженный авто, твой не радует вас. И ты ищешь, как за счет других сменить обстановку. А я так с собой хотел, да и очень далеко хотелось я. Я ждал, я терпел, а ты чё ещё не натерпелась? Я так долго ждал.